Глава 48. Кир до меня не дозвонился, потому что я просто отключила телефон, отменив сегодняшние занятия. Конечно, это слишком не вовремя и непрофессионально, но у меня форс-мажор. Только бы не вслушиваться в холодное молчание и не ждать пронзительного писка. Лишь бы не думать о том, что случилось ночью. «Если тебе совсем плохо, я предлагаю вызвать врача». Кира беспокойно щупает ладонью мой лоб. Я так страшусь открыто посмотреть в глаза жениху, что даже колени подгибаются. Мне кажется, еще пару мгновений Кирилл прочтет всю неприглядную правду в моем сокрушенном взоре. «Не стоит, мне уже лучше. Это все пустяки, и завтра буду как огурец». «Вся зеленая в пупырышку?» — хмурится Кирилл. «Да брось. Я позволяю легкой улыбке коснуться кончиков губ. Иди ложись. Ты выглядишь так, словно тебя бетонной плитой прибило». Стревоженно подмечает он и направляется к кухонному гарнитуру. Я все же следую за ним в гостиную и тянусь вверх, распахивая дверцу. Достаю две кружки, пока Кир колдует над чаем. Он купил специальную смесь из замороженных ягод и фруктов. Ее остается только залить кипятком. Через несколько минут на всю комнату уже слышится потрясающий запах цитрусовых. Прикрыв рот ладонью, я зеваю, не удержавшись, и Кир печально вздыхает. «Да ты же совсем не выспалась. На занятия сегодня поедешь?» «Нет, я совершенно не в форме. Уже отменила тренировки. Останусь дома». «Это, наверное, очень безответственно с моей стороны, но я чувствую, что так правильно. Телефон давай мне, я поставлю на зарядку». «Да, я сейчас это сделаю, не волнуйся». «Ариш, а ты в какую аптеку бегала?» Уточняет он и невозмутимо протягивает мне дымящуюся зеленую кружку с расписными белыми оленями. Я рассматриваю Кирилла, как будто впервые его вижу. Он такой заботливый. Он очень-очень хороший. Уравновешенный, спокойный, сильный. Где надо – жесткий, где надо – мягкий. Но он весьма сообразительный и проницательный. И про аптеку уточняет не просто так. Меня вдруг озаряет. Все это на самом деле выглядит странно со стороны. Выключенный телефон, отмена наших привычных встреч. Кирилл действительно поверил или только сделал вид? Мне становится не по себе, я очень не люблю обман. И не понимаю, что делать. Мне противно выкручиваться и изворачиваться. Но я ни за что не признаю жениху, что провела ночь с другим мужчиной. «Почему ты интересуешься?» Я смело принимаю чашку из его рук. Делать глоток не решаюсь, обожгусь. «Да я просто прождал тебя долго. Если ты ходила в аптеку на углу, то даже при условии, как это ни странно, длинной утренней субботней очереди, вернуться ты должна была быстрее». «Не знаю, куда время ушло». Беззаботно пожимаю я плечами. Кирилл едва заметно усмехается. Отчего-то, как мне кажется, горько. И осторожно садится ко мне. Освобождает мои ладони, чашку отставляет на пол. Крепкие руки пленят меня, заключая в надежное кольцо, прижимают спиной к мужской груди. Как раз так недавно делал Нил. Меня охватывает смятение, потому что очень совестливо на душе, и все происходящее кажется таким несвоевременным, таким неприличным. После Нила. Как будто я оскверняю память о нас. «Ариш», — выдыхает Кир мне в шею и осторожно прижимается теплыми губами. «Я бы хотел попросить тебя». Он подвигается ко мне еще теснее. «О чем?» «Быть честной со мной». Загоняет он иглы мне под ногти, хлещет в лицо ледяной водой. «Если что-то не так, давай прояснять сразу. Двоякие ситуации, дело чересчур гнетущее. Ты о выключенном телефоне?» «Я в целом, на будущее. И еще очень неприятно, что ты меня попросить не можешь. У тебя есть какая-то веская причина, чтобы на меня не суметь положиться?» «Нет, просто беспокоить не хотелось». «Печально. Особенно если учитывать, что я все равно волновался». «Это слишком мощные фразы. Это сокрушительный удар. Это чересчур сильная попытка усугубить и без того кричащее чувство вины. Ты хотел отдохнуть несколько дней, может быть, возьмешь выходные? Ты очень много работаешь в последнее время». Кир осторожно переключает тему, пока у меня внутри продолжает бурлить вулкан. «Я подумаю. Наверное, ты прав. Роняю я хоть что-то, не в силах ничего сейчас обсуждать. Какое-то время мы сидим в тишине. Изредка вопящее обоюдное молчание нарушается едва различимыми стуками за окном. Кирилл не выпускает меня из рук, а я не могу его оттолкнуть. Обессилена, выжата, выпита до дна. Нилом. Я не знаю, сколько проходит времени, прежде чем разум медленно затуманивается, и я теряю ощущение реальности. Сквозь одурманивающий сон чувствую, как Кирилл ласково укладывает меня на простыни, заботливо убирает слегка тонкую прядку. Первым порывом было так и остаться лежать с зажмуренными глазами, потому что я чувствую себя очень потерянной и неспособной сейчас вести адекватный диалог. Но я все же пересиливаю себя, слегка приподнимаюсь на локте. Сон клонит. Говорю полуправду. Боюсь, что засну до обеда. Не хочется отнимать твое время, может, я за тобой закрою? Робко предлагаю я жениху. Ну что ты, меня это совершенно не напрягает, я же специально уже все спланировал. Не хочу тебя одну оставлять, отдыхай спокойно. А как проснешься, я за тобой поухаживаю. Кир ласково целует меня в нос, в его глазах вспыхивает нежность. Я бессиленно переворачиваюсь на бок. И спустя совсем немного времени ощущаю, как Кир укладывается рядом за моей спиной. Он обнимает меня аккуратно, чтобы не разбудить. Его рука обжигает меня даже сквозь одежду. Наверняка Кирилл думает, что я сплю. А от его едва различимой фразы где-то внутри образовывается новый кровоточащий надрез. «Люблю тебя». Пока я старательно выравниваю ставшее внезапно прерывистым дыхание, подушка продолжает тщательно впитывать соленую влагу, струящуюся из моих глаз. «Привет!» — оглушает меня до боли знакомый голос, уверенно льющийся из динамика. «Привет!» Выдыхаю я недоуменно и резко торможу, не успевая отпустить вниз ручку и выйти из аудитории. Я, честное слово, не ожидала услышать Нила. Но обостренная интуиция уже пару дней настоятельно уговаривала меня не отвечать на незнакомые номера. Я так и делала, а сейчас замоталась, запыхалась, застопорилась. И теперь я абсолютно обескуражена. «Да тебя не так-то просто дозвониться», — спокойно замечает Нил. В голосе ни нотки недовольства или злорадства, ни ухмылки, ни иронии. «А зачем тебе?» В ожидании ответа я слишком сильно впиваюсь в корпус пальцами. «Хотел забрать тебя с работы, домой отвезти. Поздно уже». «Мне домой сейчас не надо, спасибо за предложение». «Хорошо. Доставлю, куда скажешь. Меня Кирилл отвезти может, не стоит себя утруждать». Я все же выхожу из аудитории и запираю дверь. Искренне верю в его способности, но я позвонил не это обсуждать. «Арин, мы можем увидеться?» «Извини, нет». «Почему?» — ровно уточняет Нил. «Потому что у меня в последние дни все расписано, да и тебе ведь скоро возвращаться в Штаты». Нил тяжело вздыхает в трубку. «Всегда можно немного подкорректировать планы. Скажи, куда мне приехать, я приеду». «Никуда не нужно». «Ты ошибаешься. Нам необходимо обсудить». «Нечего, Нил. У тебя своя жизнь, у меня своя. Тебе это известно». «Поэтому я и предлагаю поговорить». «Нил, эта ночь, она была прекрасной. И даже не думай требовать позабыть о ней. Это было что-то неподконтрольное и очень неправильное. Мы оба дорожим доверием близких нам людей. Если Кирилл узнает, ему будет больно. И Эриде тоже. Поэтому давай сделаем вид, что ничего не произошло. Это многое разрушит». Я иду, не разбирая дороги, уткнувшись пристыженным взглядом в пол. Пусть для Нила все будет именно так. Я не обязан отвечать правду. А иначе это доломает нас, проникновенно замечает Нил. Нас уже не вернуть. Нас уже давно нет. Но той ночью ты так не считала. Скупо долетает до меня не только из динамиков, но и раздается совсем рядом со мной. И лишь сейчас я понимаю, что чуть не врезалась носом в мужскую грудь, уткнувшись в вырез белоснежной рубашки. В который раз я в подобной ситуации. А Нил вальяжно отнимает трубку от уха и буравит меня настороженным взглядом. Совсем не считала. Арина.